Сун Мин ничего не мог ответить, он и правда его не знал. Призрачный меч Док Би Чун уже в течение года ищет поединка без разбора в соперниках. До сих пор его противниками были не 9 фракций, а выходцы из маленьких бессильных объединений или наемники с выдающейся силой. Со всех этих поединков он вышел победителем. Я знаю это. Он недавно купил информацию о Док Би Чуне, но это была всего лишь информация о его местоположении. В этих землях внезапное появление мастера не редкое дело, потому что сюда созывают людей со всех уголков Эри. Но это не значит, что люди, жившие в иноземных краях, примут нового мастера. Наоборот, они еще острее воспримут это. О чем вы говорите? Когда я узнал, что Док Би Чун направляется в Хуашень, я разузнал все о нем. Ха! Сражаться с безымянным дикарем, ради репутации фракции, это всего лишь отговорки. Призрачный меч достиг трансцендентности. Я, конечно, не хочу упускать возможность сразиться с мастером. Однако есть причина, почему я не делаю этого. Непредсказуемый, опасный. Эти слова не выходили у Сун Мина из головы. Сон Хадаин снова открыл рот, чтобы продолжить. Он использует черную магию, сказал Сон Хадаин. Конечно, у меня и в мыслях не было винить его. Я не думаю плохо о тех, кто использует магию. Уже 40 лет я живу в этом мире, и еще десятилетия назад я понял, что это место, не тот Чунвон, который я знал. Но я не могу принять этого. Я не хочу сражаться с тем, кто использует черную магию. Я не могу признать их методы правильными. Он закончил разговор на этой ноте. Изначальное поручение посла было завершено. Сун Мин вышел из покоев Сон Хадайна и направился к воротам. У него было желание увидеть Хуашень побольше, но если иноземец будет по своему желанию рыскать во фракции, у него могут возникнуть проблемы. По пути к воротам Сун Мин вспомнил слова Сон Хадайна. «Призрачный меч использует черную магию. Я не могу принять этого. Я не хочу сражаться с тем, кто использует черную магию. Я не могу признать их методы правильными». Он мог понять это в какой-то степени. Сон Хадаин прожил 40 лет в этом мире. Если учесть его возраст, большую часть своей молодости он провел в Чунвоне. Он был учеником Хуашеня и привык к традиционной ци. Несложно понять, почему он не принимает магию. Сун Мин хорошо знал, что человеческие ценности не могут так легко измениться. «Ты закончил со своими делами?» – спросил призрачный меч, как только Сун Мин вышел за ворота. Он до сих пор смотрел на врата, скрестив руки. Сун Мин чувствовал себя неловко из-за того, что Док Би Чун теперь мог его видеть, и он просто покачал головой. «Да, хорошо, я встретился с Сон Хадайном», — произнес Сун Мин, вздохнув. После этих слов глаза Док Би Чуна округлились. Он не мог и подумать, что глава Хуашеня, Сон Хадаин, будет встречаться с Сун Мином. «Сон Хадаин, ха, я так сильно просил о встрече с ним, а он отказал. Он назвал мне причину. Ему было трудно это говорить. Призрачный меч использует черную магию, он услышал это от Сон Хадаина, но поверить, что это правда, было нелегко. По мнению Сун Мина, призрачный меч был мастером, не знавшим ничего кроме меча. Но так ли это? Сун Мин не знал, какой человек этот призрачный меч. Его воспоминания из прошлой жизни – всего лишь слухи. Он никогда не узнавал о смысле его прозвища. На самом деле, Сун Мин узнал о нем впервые, когда он и Мук Сонг Ван были убиты Ви Джи Хюн. Он отказал вам, потому что вы используете черную магию. Док Би Чун скривился. Он смотрел на Сун Мина какое-то время, а затем устремил свой взор наверх. Смотря в небо, Док Би Чун раскрыл рот. Вот как, тихо произнес Док Би Чун. Он не отрицал. Он на самом деле использует магию. Сун Мин не мог понять, поэтому решился спросить, какую магию вы используете. Док Би Чун не отвечал. Он смотрел в небо и нельзя было разобрать его чувств по глазам. Разве там на горе вы не использовали только меч, а сейчас магию? Ты когда-нибудь сталкивался с ограничениями? Спросил Док Би Чун. Как бы ты ни старался, ты не можешь преодолеть стену. Было такое, ты когда-нибудь терялся в заблуждениях, что сможешь ее преодолеть? Истис. Он собирался ответить, но Док Би Чун прервал Сун Мина. Ты слишком молод для этого. Сун Мин закрыл рот. Ты чувствовал, как стареешь, как становится все тяжелее с каждым днем, как твой разум еще цел, но тело старое не следует ему. Он не мог ответить. Это были вопросы, на которые у Сун Мина не было ответа. Я в какой-то веке перешел порог 60-летия. Мое тело уже потеряло мастерство, и когда я использую меч, оно лишь слабеет. Аскетизмом на горе Муши эту стену не преодолеть. Ты знаешь это отчаяние? Нет, не знаю. Черная магия. Да, это так, но мои намерения. Я только полагаюсь на нее. Ты знаешь, стену нельзя преодолеть, разрушить или сбежать. Мое тело с каждым днем стареет. У Ци тоже есть предел. Однако, призрачный меч закрыл глаза. Ты знаешь это чувство, я хочу сделать большее. После этого Док Бичун замолчал. Сун Мин некоторое время смотрел на молчавшего Док Бичуна и спустился с Хуашень. Он мог его понять, даже очень хорошо. Сун Мин тоже был таким. Он забросил все из-за непреодолимой стены. Поэтому он положился на доспехи. Вместо высшей ци использовал основы. Он мог понять. Но Сун Мин был молод. Ему всего 22 и тело его в порядке. В отличие от него у Док Бичуна были проблемы. С какого-то момента ци внутри не могло поддерживать старение тела. Если не применять обратную технику, то и ци больше не будет развиваться. Что бы ни говорили о том, что для ци важна внутренняя составляющая, тело было на первом месте. В мире много выдающихся мастеров. Но сколько из них перешагнули обратную технику? По мнению Сун Мина, посол и Сон Хадаин были абсолютными мастерами, но они не могли воплотить эту технику. Их тела уже достигли пика и теперь старели. Призрачный меч тоже. Но он просто не хотел сдаваться. Своим упорством он, несмотря ни на что, заставлял себя пользоваться мечом, пытаясь преодолеть стену. Не с помощью ци, а другими средствами. Он не мог его осуждать. Сун Мин был таким же. Просто у них было разное отведенное время. Сун Мин чувствовал себя подавленно, спускаясь в горы. Сун Мин думал, что мнения Сон Хадайна и призрачного меча оба правильны. Но он не мог выбрать, кто же на самом деле прав. Это все зависело от ценностей. Когда Сун Мин спустился в город, он вспомнил о боге на горе Муше и о боге времени, Тенере. В Ири жили разные боги. Большинство из них жили в храмах или в специально созданных землях. Их существование не было секретом. Если говорить о горе Муши, то это было известным местом, потому что там была ее земля. Но Тенир был другим. Даже в памяти о прошлой жизни он не слышал имя бога времени. Никому неизвестный, скрытый бог. Он собирался встретиться с ним и немного волновался. Когда он прибыл, погруженный в свои воспоминания, солнце уже садилось. Сун Мин остановился и осмотрелся. Он вышел из центрального района к маленькому домику на окраине. Это было местом из его воспоминаний. Здесь ли Тенир? Сун Мин чувствовал себя странновато, но он поднял голову и подошел к двери. Он не сомневался в этом месте. Сун Мин на минуту поколебался, но подошел. Что? Когда он собирался взяться за ручку двери, глаза Сун Мина округлились. Он собирался взяться за ручку, но когда потянулся к ней, ее уже не было. В одно мгновение Сун Мин оказался поодаль от двери. Он растерялся и подошел еще раз. Все повторилось. Он хотел схватить ручку, но ее не было. И опять Сун Мин оказался далеко от двери. Он опять подошел и все повторилось заново. Что за? Сун Мин в растерянности осмотрелся. Он не мог подойти к закрытой двери. «Уходи», — услышал Сун Мин. Невозможно было определить пол владельца этого голоса. «Кто вы? Уходи!» Голос ему не ответил. Сун Мин был уверен, что это Тенир. Такие необъяснимые вещи мог проделать только Бог. Когда представится шанс, иди в Дримур. Найди там Тенира и скажи, что тебя послал Муши. Так сказал Муши. Сун Мин сразу раскрыл рот. Меня послал Муши. Тенир замолк. Через некоторое время его голос пробормотал в голове у Сун Мина. Черт возьми. Глава 86. Дримур В. Глава 86. Дримур В. В открывшейся двери стоял маленький мальчик. На самом деле Сун Мин не мог точно сказать, был ли это мальчик или девочка. На первый взгляд он выглядел как мальчик, но если присмотреться, то и как девочка. Сун Мин через какое-то время спросил у него или нее. «Тенир?» «Ага», — Тенир кивнул. Его пол нельзя было узнать, что по внешности, что по голосу. Как и Муши, Тенир выглядел словно ребенок. Сун Мин не знал, почему боги выбирают себе такие образы. Но главный вопрос был в другом. «Черт подери этого Муши! Зачем он послал мне кого-то столь раздражающего?» Тенир пробормотал и повернулся. Сун Мин смотрел ему в спину. Тенир глубоко вздохнул и опять повернулся, взглянув на Сун Мина. «Тебе нравится мое лицо?» «Что? Если нравится, то я только за. Это вообще возможно?» Сун Мин быстро последовал за Тенером. Как только Сун Мин вошел, дверь захлопнулась, будто она только и ждала этого. Сун Мин вошел в прихожую. В деревенском домике она была маленькая и, не сделав и пары шагов, они оказались в гостиной. Сун Мин смотрел Тенеру в спину. Его волосы до плеч были то ли как у мальчика, то ли как у девочки. Тенер быстро обернулся, почувствовав странное напряжение. Он уселся на ближайший край дивана. «Что ты хочешь от меня?» – спросил Тенир. Это был неожиданный вопрос. Сун Мин не был готов, и ему не оставалось ничего, кроме как задуматься над ответом. Тенир спросил Сун Мина еще раз. «Ты пришел не за тем, чтобы поздороваться. Что тебе от меня нужно? Вы так внезапно спросили, что я должен вам ответить. Хорошо, поменяем вопрос. Что тебе нужно?» Поменялось местоимение. От того, что Сун Мину нужно от Тенира, к тому, что Сун Мин сам желает. Но Сун Мин не мог ответить. Тенир покашлял, пока длилась тишина. «А ты нерешительный. Или у тебя слишком много мыслей? Что ж, хорошо. Бог должен быть милосердным. Поговорим в более комфортной обстановке», — сказал Тенир и закинул ногу на ногу. «Нужно как-то вести диалог». Но они встретились впервые. Сун Мин не знал, о чем говорить с Богом. Он прикусил губу и затем заговорил. «Вы мужчина или женщина?» Это не был искренний вопрос. Он просто спросил в шутку, чтобы развеять неловкую атмосферу. Тенир рассмеялся. «Ты беспокоишься о странных вещах. Все люди таковы. У Бога нет пола, только предпочтения. Муж и выглядит как женщина, только потому что так предпочитает. Бог – молодая девушка, которая отвечает за испытания и проступки. Разве не глупо?» Он никогда не думал в таком русле, но, услышав Тенира, мог бы согласиться. Безучастно кивнув головой, Тенир продолжил. «Я тоже. В моем образе нельзя прочитать пол. Если я хочу быть мужчиной, то приму образ мужчины, и наоборот. Образ ребенка – это тоже лишь предпочтение? Нет, с этим ничего не поделаешь», — сказал Тенир и достал сигару. Было странно видеть, как маленький ребенок держит сигару толще его пальцев. «Ты затронул время», — пробормотал Тенир. Сун Мин как будто получил пощечину, но не удивился. Было очевидно, что Бог Тенир узнает его проступки. Если даже муж и сразу узнала, то Тенир не мог не узнать. «У тебя нарушена причинно-следственная связь. Такое бывает, но твой случай уникален. Ты затронул время, сбежал из лап смерти. Ха, интересно». Тенир засмеялся, качая ногами. Сун Мин, открыв рот, смотрел на Тенира и спросил. «Я нахожусь под покровительством незнакомого мне существа. Я избавился от части его благословения, но не полностью. Знаю, но смертный не посмеет затронуть твое покровительство». «Избавился от части? Ха, он не избавился от нее, а только сделал так, чтобы от нее можно было избавиться. Но это не важно», — смеясь, сказал Тенир. Сун Мин продолжил. «Вы можете подробнее рассказать об этом? Твое существование отличается», — сказал Тенир. «Ты вернулся из мира мертвых и помнишь об этом. Если бы тебя не было в этом мире, твоя память просто испарилась бы. Так и должно было быть. Но ты, твое существование стало переменной само по себе. Что это значит? Ты прожил такую же жизнь, как и прежде?» — спросил Тенир. «Можешь поручиться, что прожил все без изменения? Можешь сказать, что не отклонялся ни на секунду от рутины прошлой жизни? Можешь сказать, что, как и в прошлой жизни, ты также ел, пил, говорил, встречал людей?» «Не могу. Как это вообще возможно?» «Да, твое существование стало переменной. Ты проживаешь жизнь по-другому, и твое существование меняет мир. Я не настолько важная персона. Взмах крыльев маленькой бабочки может стать огромным ураганом. На самом деле мир, который ты знал, изменился». Сун Мин кивнул. «В прошлой жизни Ллойд бесследно исчез, но из-за Сун Мина сейчас он был жив, и слухи о Ви Джи Хюн были другими. Она стала известной быстрее, чем ожидалось, и на этот раз она раскрыла, что она на самом девушка. И не только эти, но и десятки, сотни других вещей пролетали в голове у Сун Мина. Провести день, как и в прошлой жизни, невозможно. Он даже не помнит дни из прошлой жизни. Ложиться спать в такое же время, есть, пить, говорить, встречаться – это невозможно. Даже если бы он отчетливо все помнил, это невозможно. Настоящий Сун Мин и прошлый отличались. У них разные ци, разная жизнь, разные встречи. Я стал переменной и изменил мир. Как думаешь, что это значит? Не знаю. Твое существование портит движение этого мира, — сказал Тенир с широкой улыбкой. Я – бог времени. У времени есть течение. Твое существование заставляет мир течь не так, как ему положено, а в другом направлении. Тебе интересно твое покровительство? Как я могу тебе на это ответить? Никто не сможет сказать тебе точно. Особенно мы, боги. Почему? Из-за окончания. В тот момент, когда мы упомянем это, мы умрем. Такой бог, как Муши со своим алтарем и местом, может его нарушить, но не я. У меня нет ничего. Окончание. Апостол. Как только Сун Мин это услышал, Он почувствовал холод. Он уже сталкивался с таким, когда он слышал, как Муша говорила сама по себе. И когда он слушал Ким Джонхина, он чувствовал похожий холод. «Ха, смотри-ка, даже при упоминании появился. Отойди, я не буду больше говорить», — радостно сказал Тинир. И холод внезапно развеялся. Сун Мин не дышал. «Чите, что это было?» «Всего-навсего апостол подошел. Я не могу сказать тебе больше, но, видимо, мы хорошо поговорили», — сказал Тинир и встал. «Я не могу ответить тебе на этот вопрос, и Муши тоже не может. Мы не можем снять обет, и перед окончанием бессильны. Тогда кто сможет ответить? Найди лишенного смертности. Разве вы не можете сказать, кто это?» «Энвирус», — сказал Тинир наклонившемуся Сун Мину. «Он болтается по свету, так что не могу сказать, где он сейчас. Вот он сможет ответить тебе. Его причинно-следственная связь тоже нарушена, но по-другому. Энвирус, Энвирус». Сун Мин запомнил это имя. В воспоминаниях он не знал человека с таким именем. «Теперь время послушать. О чем ты хотел попросить меня? Зачем Муши тебя послала?» «Я не знаю. Муши сказала, что если я вернулся в прошлое, то на это есть причины, и что надо готовиться тому, чтобы встретиться с этими причинами». «Понятно. Поэтому чертова Муши послала тебя ко мне», — сказал Тинир и посмотрел на Сун Мина, после чего он наклонил голову. «Однако, нельзя». «Что?» «Я сказал нет, я не дам тебе испытание». «Подождите, испытание? Что это? Вы можете дать мне испытание?» «Могу, но ты не выдержишь, сойдешь с ума и умрешь. Я делаю это ради тебя. Я выдержал испытание на горе Муши, и к страданиям привык. Это отличается от страданий, которые тебе привычны. Страдания, лишения и запреты Муши слабы. Муши – богиня со своими испытаниями. В конце концов, запреты ты выбираешь сам и можешь отказаться в середине», – засмеялся Тинир. «Но мои испытания отличаются, и я не могу гарантировать, как Муши, что ты получишь в конце хоть что-либо, потому что все зависит от тебя. Это скучно и болезненно. 10 человек получили от меня испытания, и только 3 получили что-то, а остальные умерли. Но не испытания убили их, они сами захотели сдаться и покончили жизнь самоубийством. Среди тех 10 не было ни одного слабее тебя. Все они были талантливы и страстны, работали усердно, но только 3 справились», — сказал Тинир и встал. «Для начала освежи голову. Если захочешь получить испытание, приходи. Да, если захочешь убить себя, тогда я могу помочь и с этим. Освежить голову, говорю, поспи», — сказал Тинир. «А здесь спать нельзя, это мой дом». Это было намеком на то, что ему пора уходить. Глава 87. Призрачные мечи. Сун Мин многое узнал благодаря Тинеру, окончание и апостола. «Если скажу, то умру». Когда Ким Джон Хен так сказал, Сун Мин почувствовал себя странно, потому что он не знал, что могло убить Ким Джон Хена. Как и слова Муши, Сун Мин не был в состоянии этого понять, но сейчас он увидел. Муши и Ким Джон Хен боялись апостола. Но тогда что такое окончание? Это вопрос, на который до сих пор нет ответа. Но в отличие от того времени, когда он не знал, что делать и как искать ответы на вопросы, после встречи с Тинером он понял свои дальнейшие действия. Энвирус. Он не знал, кто носит это имя, но он тоже с искаженной причинно-следственной связью. Учитывая размеры Ри, искать человека, зная только имя, было почти невозможно. Но Сун Мину был открыт доступ к информации, как члену Эревриса. «Из-за меня меняется течение». Покинув дом, Сун Мина терзало беспокойство. Он никогда не задумывался об этом. Он не думал, что это так важно. Сун Мин прокрутил в голове те 8 лет, когда он жил как бесклассовый с 14 лет. У настоящего Сун Мина и Сун Мина из прошлой жизни было только одно имя, но судьбы разительно отличались. «Мое существование, оно настолько влиятельно, что может изменить течение времени. Не знаю, никогда не думал об этом». Погруженный в раздумья, Сун Мин остановился в ближайшей гостинице. Он продолжил думать об испытаниях Тинера. Он не знал, каковы они. Ни Тинер, ни Муши не сказали об этом. Если бы Тинер не прогнал его, Сун Мин вдоволь бы расспросил его. Он сильно жалел, но уже ничего не мог поделать. Он заснул, практикуя фиолетовую магию. Но он, как всегда, проснулся рано утром. Сон Хадаин умер. Когда Сун Мин услышал, как люди на первом этаже шепчутся об этом, он не поверил своим ушам. Только вчера он разговаривал с главой Хуашиня. Сон Хадаин хоть и был стар, но его взгляд был не затуманен, а ум ясен. Но он умер. Прошел всего один лишь день. Это значит, что призрачный меч настолько силен. Призрачный меч Док Би Чун, он убил Сон Хадына. Услышав эти слова, Сун Мин впал в шок. Воспоминания из прошлой жизни. В прошлой жизни Сун Мин не был выдающимся человеком, всего лишь наемником с ранга, и его познания о происходящем в мире были весьма ограниченными. Тогда он и не пытался достать информацию, он мог лишь узнать те новости, что были и так известны всем. Например, новость о том, что призрачный меч Док Би Чун пришел в Хуашень и убил Сон Хадына, но он никогда не слышал об этом. В прошлой жизни Сон Хадын не умирал, но сейчас он был мертв. Сун Мин подошел к посетителям и спросил, что же на самом деле случилось. Увидев, насколько ошеломленное выражение лица было у Сун Мина, люди рассказали ему все об инциденте. Призрачный меч Док Би Чун пробрался в Хуашень. Он вломился в покои Сон Хадына и вызвал его на поединок. Сон Хадын велел невоспитанному Док Би Чуну убираться, но он его не слушал. В конце концов, он атаковал первым. Из такой неожиданной атаки началась борьба. Этот, казалось бы, тренировочный поединок перерос в борьбу за жизнь, и Сон Хадын умер от рук Док Би Чуна. Монахи Хуашеня прибыли на место, но было уже поздно. Сон Хадын умер, а Док Би Чун сбежал. Зачем? Сун Мин выбежал из гостиницы. В его голове безостановочно появлялись вопросы. В прошлой жизни Док Би Чун не убивал Сон Хадына. Может, Док Би Чун и приходил в Хуашень, но он не получил поединка и больше не искал такой возможности. И через год он был убит Виджи Хюн. Это прошлое течение времени. Но все изменилось. Слова тренера укололи Сун Мина в сердце. Твое существование стало переменной. Ты проживаешь жизнь по-другому, и твое существование меняет мир. Как думаешь, что это значит? Твое существование портит движение этого мира. Почему? Все мысли стремились к этому. Не было других отличий от прошлой жизни. В прошлой жизни Док Би Чун не встретил Сун Мина у ворот Хуашеня, а Сун Мин встретился с ним только вчера. Он встретился с Док Би Чуном и сказал ему, почему Сон Хадын избегает его. Это изменило действия Док Би Чуна. Если так, если это правда, Сун Мин виноват в смерти Сон Хадына. Он несет за это ответственность. Он не собирался прощать Док Би Чуна, убившего главу Хуашеня. С тех пор, как Док Би Чун сбежал, он стал заклятым врагом для всего Хуашеня. Фракция Хуашеня уже отправила запрос во многие гильдии Дремура и охотилась за ним. Сун Мин не мог разобраться в своих чувствах, потому что он никогда не чувствовал ничего подобного. Но Сун Мин не мог медлить только потому, что не знал своих чувств. Он пришел в себя, когда уже бежал. По словам посетителей гостиницы, Док Би Чун направлялся на север. В истории не имело места быть смерть Сон Хадына. Это значило, что намерения Док Би Чуна изменились. Док Би Чун направлялся на север без каких-либо причин. Ему всего лишь нужно было сбежать. Собрав все свои силы, он применил технику Ци, что помогло ему преодолеть ворота Хуашеня. Сун Мин задыхался, но не останавливался. Ответственность. Когда он был наемником, деньги были его ответственностью. Если он получал заказ и не выполнял его, с него полагался штраф. Тогда Сун Мин нес ответственность только за это. Но сейчас, когда он умер и возродился, он когда-нибудь испытывал чувство ответственности? Нет, он не знал о ней, он не задумывался о ней, он не был в ситуации, когда нужно было взять на себя ответственность. Сун Мин прожил эти 8 лет только для себя. У него не было четкой цели, он всего лишь делал какие-то свои дела, пока не встретился с Виджи Хюн. Так он и прожил безответственно. На самом деле Сун Мин не знал, ответственен ли он за происходящее, но он не мог сидеть сложа руки. После встречи со мной Сон Хадын умер от рук Док Би Чуна, хотя не должен был. Мое существование меняет ход событий, не только сейчас. Сун Мин прокрутил все эти 8 лет в своей голове. Нет сомнений, жизни многих изменились из-за существования Сун Мина. Он не мог быть ответственен за них всех. Да, Сун Мин был эгоистом. Он думал только о тех делах, что касались его лично. Но он чувствовал ответственность за призрачного меча. Он чувствовал, что из-за него все так обернулось. И он хотел лично спросить об этом у него. Он хотел спросить: «Остановитесь». К Сун Мину приблизились 5 монахов Хуашеня. Они все были одеты в робы с изображением сливы. «Дальше вы не пройдете». «Почему?» «Здесь установлена ловушка». «Я не знаю, кто вы, но если не хотите неприятностей, найдите другую дорогу». «Вы охотитесь на призрачного меча?» — спросил Сун Мин. Лицо монаха исказилось. «Да, что нужно сделать? Какие действия будут правильными?» Сун Мин молча посмотрел на монахов. Они схватились за мечи на поясе. Стоит отступить. Если сказать, что он встретил призрачного меча, что я мог сделать? Нет, не так, что я хотел сделать изначально. Я хотел спасти призрачного меча, это невозможно. Призрачный меч уже убил Сон Хадына. Хуашин любыми способами отплатит ему. Надежды нет, что я хотел. Отойдите, тихо сказал Сун Мин. Услышав его слова, один из монахов достал меч. С мечом появился и яркий свет. За ним все пять монахов обнажили клинки. Сун Мин прикусил губу и схватил копье на спине. Монахи приблизились. Самым первым начал атаку монах посередине. Сун Мин не встречался с мечами Хуашиня, но он был наслышан. Он каждый день в течение 4 лет боролся с Джихаком, который знал все 72 техники Шаолиня, в том числе и техники владения мечом. Он знаком с мечом, он знает, как его используют, и что меч по сравнению с другим оружием более могущественен и способен на многое. Но кроме того он знал, что меч не был превосходным оружием. Направленный меч отражают с помощью техники ран, но он не мог. Если он так сделает, то не сможет отразить вернувшуюся атаку. Сун Мин не использовал бесконечность копья 9 небес. Не было необходимости. Сун Мин противостоял 5. Они все были научены хуашаньской технике владения мечом, но никто из них не был выдающимся мастером. Они были моложе Сун Мина, и их навыки были намного слабее. Он услышал свист меча. Сун Мин не видел глазами, но почувствовал атаку. В отличие от Сун Мина, у 5 монахов была цель убить его. Сун Мин почувствовал беспорядок на душе от сложившейся ситуации. Если его покровительство еще осталось, он мог бы и убедить их. Он отбросил эти мысли. Он не хотел полагаться на покровительство, поэтому и попросил посла снять его. Сун Мин повернул копье в руке, не острием. Копье Сун Мина ударило монаха по плечу. Он с криком опустил меч, и цель атаки поменялась. Удар. Копье скрестилось с мечами. Довольно. Сун Мин пришел в себя на этого возгласа. Он отошел назад и поднял копье. Монахи, с трясущимися от шока руками, оттеснили Сун Мина назад. Мужчина средних лет с короткой бородой направил меч на Сун Мина. Сун Мин был не в себе, но почувствовал облегчение от того, что их остановили. Этот монах имел способности, наполовину превышающие Сун Мина. Сун Мин посмотрел на него. Монах же пропустил его и направил свое внимание на молодого парня, пострадавшего от Сун Мина. «Кто вы?» Он обращался к Сун Мину официально, видимо, признав его навыки. На самом же деле он признал не навыки, а то, что монахи не были по-настоящему изувечены. «А, Сун Мин?» Неожиданно он услышал голос. Позади монаха показалось знакомое лицо. Ким Джон Хен, глава 88, призрачный меч 2. Сун Мин посмотрел на Ким Джон Хена, широко раскрыв глаза. Тот в свою очередь тоже был удивлен, и стоял с раскрытым ртом. С тех пор как он покинул Бихингеру, где видел Ким Джон Хена в последний раз, прошло 4 года. 4 года – это большой промежуток времени, но для Ким Джон Хена время будто остановилось, он ни капли не изменился. Эта встреча предначертана звездами, пробормотал Ким Джон Хен и быстро подошел к Сун Мину. За 4 года его лицо не поменялось, зато одежда претерпела значительные изменения. Сун Мин помнил Ким Джон Хена, всегда носящего белую футболку с белой накидкой сверху. Но сейчас он был одет в темную робу, выглядящую очень дорого. Золотая вышивка на робе была не просто соткана из ниток. Казалось, что рисунки были живыми и двигались. «Вы его знаете?» – спросил монах у Ким Джон Хена, направляя на Сун Мина меч. Этот вопрос заставил брови Сун Мина приподняться. Трансцендентность – вещь нечасто встречающаяся. Сун Мин знал много воинов, кто почти дошел до нее, но тех, кто действительно достиг трансцендентности, можно было пересчитать по пальцам даже в больших фракциях. Если ты владеешь трансцендентностью, то это значит, что ты владеешь навыками, превосходящими способности большинства людей в любой из фракций. Монах Хуашиня средних лет владел навыками, наполовину превышающие навыки Сун Мина. Если учитывать, что Сун Мин вот-вот достигнет трансцендентности, то можно сказать, что этот монах занимает определенное место среди мастеров 9 фракций. Однако, даже этот мастер из Хуашиня не может сравниться с Ким Джон Хином. Да, мы знакомы. Но что здесь происходит? Кажется, возникло какое-то недопонимание, сказал Ким Джон Хен, осматриваясь по сторонам. Молодой монах, получивший травму, поднялся. Собравшись с духом, он, что было мочи, крикнул: «Мы ни в чем не виноваты. По приказу мы ограничили проход в этом районе, но он говорил, что ему надо пройти. Услышав слова молодого монаха, монах средних лет вскрикнул. Он посмотрел на лицо Сунмина и вспомнил. «Ты разве ты не тот юноша из Шаолиня, что говорил с главой?» «Да, Упун говорил, что ты знаешь призрачного меча. Не может быть ты пришел, чтобы спасти его?» «Нет». «Тогда зачем ты здесь? Зачем ты атаковал? Если ты говоришь, что пришел не для спасения призрачного меча, то зачем мешаешь Хуашиню захватить его?» Сунмин задумался над ответом. «Ему надо встретиться с призрачным мечом. Он хочет спросить кое-что. Ему нужно взять ответственность за случившееся». «Как?» Он чувствовал, что ему надо взять на себя ответственность за это, но он не знал, как именно. Как же наивно. Он думал только о том, что нужно взять на себя ответственность. Другие мысли не приходили ему в голову. Импульс в глубине сердца. Всего лишь импульс. Он не выражается словами, а просто проснулся внутри. Молчавший Джон Хен пожал плечами. Его взгляд обратился на Сунмина. «В чем дело?» — спросил он мысленно. Это была не телепатия, но нечто похожее на нее. Первым делом Сунмин объяснил ему свою ситуацию. Ким Джон Хен знал, что Сунмин умер и вернулся, поэтому Сунмину не составило труда все ему объяснить. «Пойдем с нами», — Ким Джон Хен кивнул головой. На эти слова монах средних лет округлил глаза и посмотрел на него. «Что за?» «Ю Сан Дайн, я ушел из гильдии по просьбе твоего дяди Джин Ран Дайна. Тебе нужна моя помощь в убийстве призрачного меча и в разрешении этого случая», — спокойно ответил Ким Джон Хен Ю Сан Дайну. Хоть тот и скривился, но согласился. «Я понимаю это. Если мы не пойдем с Сунмином, я уйду», — Ким Джон Хен выплюнул эти слова. Сунмин тоже изменился в лице. «Что вы творите?» «Я не принуждаю монаха, но у меня нет других способов убедить его. Так будет лучше. Он клюнет, что если он силой заставит тебя помогать ему, Ю Сан Дайн не в состоянии сделать этого. Никто в Хуашине не в состоянии. Хуашинь официально запросил помощи у гильдии магов, и меня определили на выполнение этого задания. Если со мной будут плохо обращаться, то это будет камнем в огород гильдии. Все настолько серьезно, Сунмин. Ты сильно изменился за 4 года. Особенно твоя ци значительно возросла. И я не шучу. Скарлетт стала владычицей Красной Башни, и я тоже вышел из гильдии. Что это значит? Я заведую Черной Башней, — сказал Ким Джон Хен как ни в чем не бывало, но для Сунмина это было потрясением. Владелец Черной Башни. Это означало, что среди всех темных магов гильдии Ким Джон Хен был выше всех. Не смотри на меня так. По сравнению с другими башнями, Черная не так уж и велика. Все выдающиеся темные маги, такие как Прискан, умерли или ушли в самом начале. Многие даже не вступали в гильдию. Что ж, теперь у меня есть власть применить силу. Ким Джон Хен лучезарно улыбнулся. Ю Сан Дайн с абсолютно брезгливым выражением лица помялся и кивнул. Если этот юноша захочет помочь призрачному мечу, то как вы поступите? Если Сунмин так поступит, то он умрет, без сомнений. Он произнес это без изменений в лице, но Сунмин почувствовал всю искренность слов. Как и Ю Сан Дайн, в конце концов он разрешил Сунмину войти. Сунмин стал их спутником, и Ким Джон Хен сказал, что ему не нужна охрана. Этот юноша сильнее, чем я. Нет, мне просто не нужна охрана. Я владелец Черной Башни. Я переполнен энергией и могу сам защитить себя. Но мне было указано проводить. Думаю, моя компания тебя не очень радует. Лучше пойди и помоги раненому монаху. Ю Сан Дайн больше не следовал за Ким Джон Хеном. Сун Мин продолжил путь и заговорил. Джон Хен, вы умело манипулируете. Власть меняет людей, — ответил Ким Джон Хен. Сун Мин в спешке шел быстро, но и Ким Джон Хен не отставал. Можешь бежать сколько угодно, — сказал Ким Джон Хен. И Сун Мин наконец-то применил технику полета. Куда мы направляемся? Ким Джон Хен летел около земли. Если это была бы ци, он взмыл бы в небо, но Ким Джон Хен использовал магию. Не знаю. Значит, плана у нас нет. Тогда я определю направление. Сун Мин поразился тому, насколько импульсивно он действовал. Если бы он не встретил Ким Джон Хена, он бы потерпел поражение от Ю Сан Дайна. Даже если по счастливой случайности ему бы удалось побороть Ю Сан Дайна, он бы потерялся в этом широком поле. Они сказали, что это ловушка, невод. Почему никого не видно? Невод нужен для работы на широком пространстве. Его нужно заполнить огромным количеством людей. Но, в Ири невод устанавливают не так, здесь же не мурим. Уголки губ Ким Джон Хена приподнялись. В Ирии много заменителей человеческой силы. Магия, например. Хуашинь позвал мага из гильдии для поимки призрачного меча именно по этой причине. Конечно, не за бесплатно. Гильдия магов приняла предложение. Многие маги из гильдии следят за ним с помощью магии выслеживания. И по удивительному стечению обстоятельств, когда ты пришел из Дремура сюда, мы отследили его местоположение. Эта информация передается воинам в Хуашине ежеминутно. Что вы собираетесь делать, когда встретите призрачного меча? Я, Хаэм, я не могу противостоять призрачному мечу. Я лишен использует странные методы, и я пришел сюда только чтобы получить ответы. Можно считать, что я пришел сюда, чтобы допросить его, когда он умрет. Иногда расспрашивать мертвых легче, чем живых. Особенно таким темным магом, как я. Но, Сун Мин, часть твоего покровительства исчезла. Вы это почувствовали? Конечно. Оно не влияет на меня, но почему ты снял его? Смеясь, спросил Ким Джон Хен. Сун Мин промолчал и прикусил губу. Через какое-то время он все же ответил. Я не хотел на него полагаться. Твое покровительство не давало тебе дурного влияния. Оно наоборот помогало тебе. Всегда вызывать симпатию со стороны других людей – это редкий дар. Даже если оно импульсивно, способность навязать первое впечатление в зависимости от использования может стать силой. Но почему ты отбросил его? Только потому, что не хотел на него полагаться. Лучше бы я не знал о существовании покровительства. Но так как я знаю о нем, я начинаю ждать от людей, что они помогут мне. Я полагал, что так и положено, и стал заносчив. Я не хочу силой навязывать симпатию. Ха-ха-ха. На ответ Сун Мина Ким Джон Хен громко рассмеялся. В конце концов, ты все делаешь ради себя. Сун Мин, ты уже получил почти все, что тебе нужно. И во многом благодаря покровительству. Получил, чего хотел, и теперь говоришь такие слова. Да, это для самоудовлетворения. Сун Мин этого не отрицал. Такой уж я человек, эгоистичный и не признающий никого, кроме себя. Даже сейчас мои действия говорят об этом. Я сам не знаю, чего я хочу от призрачного меча. Однако, я этого хочу. Что ж ты, Ким Джон Хен опять рассмеялся. Разве люди не сами по себе такие? Если они чего-то хотят, то им не нужна на это какая-то причина или доказательство. По природе они существа инстинктивные. Разум противодействует этому. Если разум не будет направлять, человек уже не будет являться человеком. Почувствовался какой-то запах. Мне нет необходимости говорить тебе, почему ты как импульсивно действуешь. Для того, чтобы стереть покровительство, каждому требуется веская причина. Сун Мин, ты так действуешь только потому, что так хочешь. Это называется самоудовлетворение. Запах усилился. Сун Мин хорошо был с ним знаком. Запах крови. Они увидели тела. Глава 89. Призрачный меч 3. Когда он был в Шалине, то, конечно же, не видел трупов. Это зрелище предстало его глазам впервые за долгое время. Сун Мин подошел к телу, распластавшемуся на полу. Оно принадлежало монаху в робе Хуашиня, и Сун Мин сразу подметил, в каком необычном состоянии он был. «Что это такое?» – пробормотал Сун Мин в растерянности. Причиной смерти стала кость, пробившая грудь и вышедшая наружу, но дело было не только в этом. Труп был как будто скручен. Когда Сун Мин только собрался наклониться и рассмотреть поближе, Ким Джон Хен приказал ему: «Не трогай». «Хорошо». Он и не собирался. Никто не знает, чем обернется прикосновение к такому странному телу. Сун Мин отошел назад, а Ким Джон Хен начал осматривать труп. «Ну что же?» Ким Джон Хен наклонил голову и потер свой подбородок. «Говорят, призрачный меч использует черную магию». «Ха! Я думал, что это просто наведение галлюцинаций, как в Тинджине. Но в этом явно кроется что-то другое. Наверное, поэтому его и называют призрачный меч. А чем вы? Ты знаешь о высасывании энергии? Знаю. Есть много видов высасывания энергии. Питье крови вампирами тоже одна из разновидностей, но ци как бы сказать, абсорбирование, это тоже высасывание энергии. Есть много видов и столько же способов, но результат всегда один. Высасывание энергии забирает жизнь. С этими словами Ким Джон Хен поставил ногу на труп. Я не знаю, какой способ использовал призрачный меч, но важно, что он делает это и становится все сильнее. Ким Джон Хен поднял труп. Нужно изменить метод слежки. Сейчас мы используем рабочих лошадей, но таким способом мы только дадим ему время на накопление силы. Нужно собраться и убить его. Вчерашний разговор с призрачным мечом пришел Сун Мину на ум. Он спросил его про преодоление стен. Призрачный меч решился на разрушение стены. Однако для этого он выбрал не меч, а другое средство. Сун Мин не осуждал призрачного меча. У него не было на это права. Сун Мин и Ким Джон Хен продолжили движение. Мертвые тела появлялись один за другим, и не только они. Призрачный меч перешел границы. Все границы. Это уже не только дело Хуашиня. Труп монаха в робе. Труп наемника. Труп члена информационной гильдии в одежде, прилипший к телу. Интересно, о чем он думал? Неужели он уверен, что может справиться? Или он собирается сражаться до конца? В итоге его все равно ждет смерть. Сун Мин не мог не согласиться. Призрачный меч шел к своей гибели. Может, ему бы и удалось скрыться, если бы он убил Сон Хадына, стал объектом слежки Хуашиня и убегал бы от них всю свою оставшуюся жизнь. Но сейчас это переросло в проблему не только между Хуашинем и призрачным мечом. В гильдии магов уже понесли потери, как и в информационной гильдии, потерявшей наемника. Даже если он, по какой-то счастливой случайности, сбежит из этого места, он не сможет жить в Эрии, сказал Ким Джон Хен и пошевелил рукой. Ворона спустилась ему на руку и приблизилась к нему. Ким Джон Хен прошептал ей что-то на ухо, и как только его губы сомкнулись, она с громким карканьем взвелась в небо. Он рядом. Они продолжили путь. В какой-то момент Ким Джон Хен остановился. Солнце уже садилось. Вокруг Ким Джон Хена, стоявшего в лучах заката, мелькали темные сферы размером с кулак. Мы очень далеко продвинулись, и для прибытия монахов понадобится больше времени. Честно говоря, я немного поиграл с передачей информации, чтобы они припозднились. «Зачем? Разве ты не хотел встретиться с призрачным мечом?» – спросил Ким Джон Хен с широкой улыбкой. «Я поступил так, чтобы ты встретился с ним. Мне интересно, что ты сделаешь при встрече, и как изменится поменявшийся благодаря тебе ход событий. Хоть я и не смогу стать наблюдателем». Сун Мин не мог до конца понять его слова. Однако Ким Джон Хен знал и был заинтересован изменением течения времени и хода событий. Призрачный меч стоял в тени. Он же убегал в спешке. Как он может так мирно стоять? Удивился Сун Мин. Сун Мин применил технику поглощения звука. Ты не учил технику скрывания? Пробормотал призрачный меч. Сун Мин остановился от неожиданности. Ничего удивительного. Я не думал, что ты собирался приходить сюда. Но, вы ждали меня? Да, потому что я помню твои признаки. Если бы пришел кто-то другой, я бы не стоял так, сказал призрачный меч и повернулся к нему. Его лицо выражало спокойствие. «Ты пришел убить меня?» – спросил он. Сун Мин колебался с ответом. Он нерешительно потянулся к копью за спиной. Призрачный меч получил свой ответ, увидев его действие. «Да, он призрачный меч. Теперь он не воин Док Би Чун, он призрачный меч. Я хочу спросить кое-что. Думаю, это не самое подходящее место для разговора», – сказал призрачный меч и мельком посмотрел на Сун Мина. Солнце садилось. «Но какая разница? Скоро ночь. Если бы мы не встретились тогда, если бы мы не встретились у дверей в Хуашинь, что ты хочешь сказать?» Обратился призрачный меч к Сун Мину, не способному сказать и слова. «Что я хочу сказать, я и сам не знаю». Сун Мин прикусил губу. Он не мог промолчать. «Если бы я не встретил вас в Хуашине, если бы не сказал вам, почему Сон Хадаин отказывает вам в поединке, что вы сделали бы? Странные вещи ты спрашиваешь», прошептал призрачный меч. Однако он не мог легко ответить на этот странный вопрос. Он подумал немного и открыл рот. «Тогда бы я не продолжил искать поединка». Сун Мин не знал, как реагировать. «Я бы решил, что я недостоин сражения с главой фракции. Но после твоих слов я понял, почему Сон Хадаин мне отказывал. Дело не в достоинстве. Дело в том, что я использую черную магию», произнес призрачный меч и посмотрел в небо. Ночь подступала. «Я понял, что если причина в этом, то я должен сразиться с Сон Хадайном. Поэтому я проник в Хуашинь поздно ночью и вызвал его на бой, хоть и знал, что это слишком. Он не собирался сражаться, ссылаясь на мою невоспитанность, но в итоге сам ее и проявил. Почему вы его убили? У меча нет глаз. Сон Хадаин был силен. Я не смог бы победить его без магии. Однако... Призрачный меч опустил голову. У Сун Мин пробежали мурашки по коже от его выражения лица. Он улыбался. Он улыбался так, словно в мире ничего больше не приносило ему такой радости. «Я насладился боем с Сон Хадаином». Он покачал головой. «Я узнал размеры мира. Среди всех моих соперников Сон Хадаин оказался самым сильным. Это была внезапная встреча, но ценная. Наверное, Сон Хадаин умер довольным. Ужасные слова, искаженные безумием слова призрачного меча не были похожи ни на что. Сун Мин чувствовал себя так, словно он проглотил яд. «Это все из-за меня. Если бы я не сказал ему это, Сон Хадаин бы не умер. Но зачем ты это спрашиваешь?» Сун Мин не отвечал. Он думал, достать копье или нет, и все-таки потянулся рукой за спину. Сун Мин решительно достал копье. «Из-за меня умер Сон Хадаин. Ты говоришь странные вещи. Это я его убил. Он умер от моего меча. Если бы я не сказал все это вам, ничего бы не случилось. Ха, какие глупые слова. Мы не знаем этого мира. Почему ты решил, что ты несешь за это ответственность? Это была лишь случайная встреча в Хуашине. Не для меня». Он вынес копье вперед. Глаза призрачного меча сузились. Ты слишком переоцениваешь себя. Я признаю, что у тебя выдающийся уровень, но ты не победишь меня. Я в отчаянии, но все же я преодолел стену трансцендентности. Что ты собираешься делать? Ты еще не достиг ее. Я знаю, что не смогу победить. Он боялся смерти. Он уже познал ее, и поэтому боялся еще сильнее. Но Сун Мин не отступал. По одной простой причине. Ответственность. Из-за этого неясного чувства Сун Мин не знал, какое выражение лица ему сделать. Потому что такой момент точно был до этого. Сун Мин прожил совсем другую жизнь, и был человек, пострадавший от него. Потому что Сун Мин получил пояс Святого Духа. Другой бесклассовый, которому он предназначался, не получил его. Потому что Сун Мин первым получил свитки, и другие не добрались до них. Этому нет конца. За 8 лет множество людей прожили свои жизни по-другому. Задумывался ли он об этом? Нет, такие мысли никогда его не посещали. Он знал только противоречия. Ким Джон Хен был прав. Он все делает для самоудовлетворения. Сейчас его действия, его мысли, все направлено на самоудовлетворение. Объяснить логически он этого не мог, да и выразить нормально тоже. Просто так хочу, вот и вся причина его импульсивных действий. Признавшись в этом самому себе, у него на душе стало легче. Сейчас он чувствовал ответственность. Он хотел встретиться и поговорить с призрачным мечом, но уже не было необходимости. Сун Мин знал, что действия призрачного меча изменились из-за него. Поэтому и умер Сон Хадаин. Нужно взять на себя ответственность. «Ты собираешься сражаться с призрачным мечом?» — прозвучало у него в голове. «Я не смогу помочь тебе. Я не привык к такому. Я собираюсь потянуть время». Он присел. Призрачный меч схватил меч на поясе. «Я потяну время до тех пор, пока монахи Хуашиня не прибудут». «Хорошо, сил тебе». Ким Джон Хен не останавливал Сун Мина. Сун Мин чувствовал, как тот наслаждается его действиями. Призрачный меч обнажил свой клинок. «Я не избегаю сражений», — пробормотал он. Сун Мин побежал вперед. Глава 90, Призрачный меч 4. «Я полагался лишь на признание. У меня не было четкого плана. Хоть они и тренировались на горе Муши все вместе, их ничего не связывало. Там он сблизился только с Пексовой и Скарлетт. На памяти Сун Мина, призрачный меч всегда стоял у стены, как слепой наблюдатель. Однако, призрачный меч с тьмой перед глазами, был большим мучеником на горе, чем кто-либо. Такое сложилось впечатление у Сун Мина. Нужно оберегать его. Может, Сун Мин даже стремился к этому. Оберегать мученика, призрачного меча. Он отбросил все чувства. Сейчас Сун Мином руководили противоречия ответственности и самоудовлетворения. Сун Мин взмахнул копьем. Ему открылась начальная техника бесконечности — копья девяти небес. Она взвалилась на призрачного меча, заставляя его поддаться власти, вскруживая ему голову эффектом 20 копий. Призрачный меч не поддался этой безумной технике. В правой руке он держал меч. Оружие отличалось по длине от копья Сун Мина, но призрачному мечу это не мешало. Звуки сталкивающегося в схватке оружия не прекращались. Сун Мин без остановки выполнял атаки копьем. Призрачный меч не поддавался влиянию первой техники, его разум был чист. Меч и копье столкнулись. Между двумя воинами расстояние все никак не менялось. Какую технику меча использует призрачный меч? Нет возможности предугадать это. Сун Мин сосредоточился на движении своего копья. Ран Началь последовал за бесконечностью копья девяти небес. Призрачный меч под натиском непрекращающихся смещающих или режущих атак использовал раны на. В какой-то момент дыхание Сун Мина сбилось. Он остановился. Еще раз. Его копье направилось вперед. Техника погони за душами действовала быстро, словно молния. Но призрачный меч не удивился. Правой рукой он вращал меч и отражал копье Сун Мина. Призрачный меч молчал. Солнце садилось. Сун Мин игнорировал это и опустил приподнятое копье. Тупым концом копье обрушилось на голову призрачного меча. Его нога соскользнула в сторону. Уклоняясь, он нацелился в спину Сун Мина. В тот момент, когда он хотел поразить Сун Мина в бок, тот быстро поменял свое местоположение и исчез. Он использовал технику разворота. Призрачный меч не растерялся. Его меч немного поменял направление. Сун Мин, стоявший в нескольких шагах от него, широко раскрыл глаза от вида меча, направляющего ему в грудь. Сун Мин пошатнулся, схватив копье и потянувшись назад. Со скрежетом Сун Мин сдвинулся назад. Он направил силу и напряг спину. Кровь пошла из губы, которую он прикусил от напряжения, ринувшись к приближающимся лезвиям. После бесконечности копья девяти небес применили технику змеиной души. Копье рассеялось, исчезло, не было видно даже его очертаний. Галлюцинации заполнили его глаза. Не владеешь собой, не полагайся на зрение. Призрачный меч отошел назад. Взмах. Кончик его носа закровоточил. Если бы он отошел назад чуть медленнее, копье пронзило бы ему макушку. Ха-ха. Отойдя на пару шагов назад, призрачный меч рассмеялся. Не может быть, подумал он. Он не ожидал такого выпада. И не только этого. Он не мог пострадать лишь от выпада копья снизу вверх. Сколько изменений в одном простом движении. Призрачный меч удивленно покачал головой. Маленький мальчик с горы вырос, сказал призрачный меч и мельком дотронулся до раны. Странное дело, у него точно шла кровь. Призрачный меч двумя руками дотронулся до нее, и рана исчезла. «Завидую тебе», — тихо произнес призрачный меч. Он взялся за меч двумя руками и, наклонившись, сделал выпад мечом. Он сражался как с заклятым врагом. «Я завидую твоему дару». «А?» — в голове Сун Мина промелькнул голос Ким Джонхина. «Почему он до сих пор сражается?» Призрачный меч бежал навстречу. Он был быстр как никогда. В одно мгновение он исчез из поля зрения, но вместо того, чтобы искать его глазами, Сун Мин полагался на шестое чувство. Хак, его левое плечо задето. Сун Мин чувствовал облегчение сквозь боль, ведь меч только слегка задел его тело. Он увернулся, рисуя остаточный образ с помощью техники «один шаг за раз». «Ночь», — выдохнул призрачный меч. В темноте его аура была красной, как кровь. В покрывающей темноте телодвижения меча были плавными и свободными. Меч появлялся со всех сторон, что несло в себе необратимую смерть, его удары несли в себе особую тяжесть. Хвак, копье в руках Сун Мина сломалось. Он пытался противостоять его мечу, что было невозможно. «Будь осторожен, ночь, его время». Не было смысла отвечать Ким Джонхину. Сун Мин в спешке вытащил новое копье из волшебного кармана. Он вампир, он знал это. Вампиры были довольно известны. Люди, ставшие монстром. С заходом солнца они становились сильнее и не могли существовать без крови. В темноте глаза призрачного меча сверкали красным. Сун Мин, задержав дыхание, схватил новое копье. Призрачный меч, смеявшийся до этого, открыл рот. «Считаешь этот образ неподобающим?» В его рту можно было заметить клыки. Вампиры были хорошо известны, но Сун Мин видел такое в первый раз. «С каких пор? Как сошел с горы? Когда моя чаша отчаяния наполнилась? Я возненавидел старость. Я хотел сделать больше, хотел еще держать меч в руках, хотел пойти дальше. Мое тело уже постарело и не могло приобрести большего, я удержал его». Призрачный меч посмотрел в небо. «Я владел мечом на протяжении 50 лет. Я верил в свой выдающийся талант. Я думал, что когда-нибудь подчиню себе весь мир. Ха! Я был мальцом. Я не знал, что мир такой большой. Был глупцом. 10 лет назад я не мог найти способ преодолеть стену. Поэтому он стал вампиром. Я должен был победить старость. Но я не мог сам сделать технику омоложения. Еще требовалось много времени. Тогда я и нашел способ. Способ победить время. Однако, я стал таким. Я все еще недоволен». Призрачный меч посмотрел на Сун Мина красными глазами. «Я получил время, перестав быть человеком. Но мое тело еще старо. Мне нужно больше крови». Как ни посмотри, призрачный меч не был силен среди вампиров. Или они в нем не заинтересованы. Что это значит? Когда пьешь кровь низших существ, ты можешь победить старость совсем. Несмотря на жертву перестать быть человеком, это заманчиво. Но призрачный меч еще не имеет этой способности. Или он стал вампиром от крови низкого по статусу вампира, или он еще не выпил достаточно крови для превращения. Одно из двух. «Прекрасная луна», — сказал призрачный меч. Когда умер Сон Хадаин, Лунный свет тоже был прекрасен. Это была великолепная ночь. Монахи Хуашеня придут убить вас. Уже ничего не вернуть. Когда я пересек врата Хуашеня, я уже попал в точку невозврата. Была ночь, какое облегчение. Я смог сделать нечто большее. Я смогу выпить больше крови. Сколько еще мне надо выпить, чтобы стать молодым? Рассмеялся призрачный меч, смотря на луну. Сумасшедший без остатка разума. Нет, слепец, бредущий к своей цели. Я завидую тебе. Слова призрачного меча всплыли в голове. Даже если призрачный меч не так силен, как вампир, он одновременно еще и мастер трансцендентности и весьма опасен. Особенно сегодня. Ловушка провалилась. Для начала постарайся его задержать. Я страшен? Спросил призрачный меч у Сунмина. Из его меча исходил воздушный поток. Он отражал собранный солнечный свет. Призрачный меч не собирается тебя отпускать. Ничего не поделать. Подожди еще чуть-чуть. Монахи уже близко. Сложное дело. Вампир при полнолунии. Сунмин, который только был на пороге трансцендентности, не в состоянии противостоять ему. Но Сунмин не хотел сбегать. Он восстановил дыхание и вызвал ци. Ци прошло по его жилам, и меч стал излучать фиолетовый свет. Шансы малы. А ведь нам Гун Хи Вон и Джи Хак его предупреждали. Но ничего не поделать. Энергия, тело, душа не могли работать слаженно и подчиняться Сунмину. Однако, несмотря на неспособность достичь трансцендентности, Сунмин получил доказательство своего мастерства в бою с Айне. «Я удивлен», — рассмеялся призрачный меч, глядя на светящееся копье Сунмина. «Я смогу насладиться сражением с тобой». Меч танцевал. Красный меч изрезал воздух так быстро, что казался призрачным шаром. От его появляющегося и исчезающего света в глазах кружилось, и одновременно он содержал в себе удивительную, разрушающую мощь. С тех пор, как они используют энергию, урон от ранения изменился. Если раньше сквозная рана была причиной лишь кровотечения, то сейчас даже легкая рана может привести к смерти. В этом заключался смысл энергии, делавшей все атаки смертельными. Но у мастера всегда есть контрмера для этого. Защита тела. Красный свет обволок тело призрачного меча. Способность свободно раскрывать защиту доказывала трансцендентность. Сунмин, насильно применивший энергию, был не способен на это. Это создавало между ними громадную разницу. Если Сунмин хоть раз пропустит атаку, он умрет, в отличие от призрачного меча. Даже так, копье Сунмина в полной мере проявило угрозу и способность противостоять призрачному мечу. Энергия плюс бесконечность копья девяти небес несло большую угрозу призрачному мечу. Тот остановил движение и отвечал на атаки Сунмин, максимально не двигаясь. Потому что Сунмин превосходил его? Нет. Призрачный меч наслаждался, как будто играясь с едой. Призрачный меч мошенничал и делал вид, что не замечает бреши в копье. Сунмин это осознал. Призрачный меч только наслаждался, а я не мог. Это было ужасно, хреново. Вот какое настроение. Если подумать, это выводит из себя. Он тренировался в Шаолине 4 года. Каждый день сражался с Джи Хаком, и его ци стабилизировалось. Он уже шел к трансцендентности. Сунмин был на высоком уровне с учетом возраста. Если уж сравнивать, даже потомок великой семьи Намгун, или личным учеником главы одной из 9 фракций, были множеством из тех, кто был равен Сунмину по силе или даже слабее. То есть, объективно говоря, Сунмин был далеко не слабак. Он владел редкими способностями. Но даже так воспоминания о прошлой жизни ввергали его в отчаяние. Тысячи гениев на его пути разрушали его. Его это раздражало. Если живешь в маленьком мире, то и не ощущаешь это все. Что больше раздражало, появилось множество выдающихся мастеров. Он знал, что человек так легко не меняется. На горе Муши он встретил Флама. Когда он не стал обращать на него внимания, чтобы выполнить испытание Муши, Сунмин подумал, что победил свою неуверенность. Нет, гора Муши мала, и неуверенность Сунмина была мала. И когда он выбрался из маленького мирка в огромный мир, Сунмин понял, что заблуждался, думая, что отбросил свою неуверенность. Он думал, что окончательно покончил с ней, тренируясь в Шаолине, и я стал сильнее. Нет, я был слаб. Неуверенность и самоуничижение не одинаковы. Для Сунмина это просто была правда. Я слаб, слабее, чем призрачный меч. Так я не могу взять ответственность за смерть Сон Хадына. Все, потому что слаб. Я не хотел быть слабым. Точно, копье словно стало чужим. Знаю, я слаб. Ощущение соприкосновения ручки копья с пальцами терялось. Поэтому я тренировался. Сейчас ощущение сместилось на кончики пальцев правой ноги, выдвинутой вперед. Почему? Падающий меч, я не хочу оставаться слабым. Надвигающееся копье, я не хочу, чтобы мне завидовали. В грудь призрачного меча вонзилось копье. Глава 91, призрачный меч В. Прозрение пришло поздно. Призрачный меч отступил назад. Копье, пробившее его грудь, прошло насквозь. Призрачный меч, часто моргая, опустил глаза. Из раны сочилась алая кровь. Он опустил взгляд еще ниже. Меч выпал из его обессиленных рук. Красное свечение растворилось во тьме. Призрачный меч раскрыл рот, чтобы сказать что-то, но оттуда потекла кровь. Призрачный меч вырвал кровью еще несколько раз и посмотрел на Сунмина. «Как?» – спросил он. «Такой короткий вопрос». Сунмин сам задавался этим же вопросом. «Как? Как он это сделал?» «Неизвестно». Его разум помутился. Он задавался тем же вопросом. «Я знал, что слаб, поэтому тренировался. Почему? Я не хотел больше быть слабым. Я не хотел стыдиться себя. Я не хотел сдаваться. Я не хотел колебаться. Я хотел стать другим человеком. Поэтому я здесь». Сунмин искал другой опыт, думал по-другому, стал другим. Это полностью им овладело. Желание его сердца двигало тело. Почему? Он редко испытывал нечто подобное. Он проявил свою выносливость в сражении с Айне, но те чувства были более очевидными. Сейчас же все по-другому. Как Давид одолел Голиафа, он действовал неосознанно. Сунмин не хотел атаковать его, но тело само начало двигаться, и его удар поразил призрачного меча. Призрачный меч помнил последние несколько секунд. Его меч был быстрее, чем копье Сунмина. Его меч был короче, чем копье Сунмина. Но Сунмин не мог воспользоваться своим преимуществом в расстоянии. В конце концов, он не мог остановить атаку призрачного меча, и меч прошел дальше. Однако результат такой. Копье Сунмина пронзило призрачного меча, и сам Сунмин не мог понять как. «Что же ты сделал?» «Ха-ха-ха!» Изо рта призрачного меча стекала кровь. Он, сжав зубы, взмахнул мечом. Силы покинули его тело. Он был слишком медленным, но меч его был достаточно острым, чтобы разрезать копье, торчащее из него. Сделав несколько шагов, призрачный меч, стиснув зубы, вытащил копье из своей груди. «Что ты наделал?» — спросил дрожащий призрачный меч. Они оба не понимали, что произошло. Призрачный меч использовал защиту тела. Изначально, даже если бы атака Сунмина была быстрее атаки призрачного меча, защита тела должна была сработать. Так и должно было быть. Конечно, именно так.